action are you going to take differently as a result of today? И возникает самый важный вопрос. Какое одно действие вы начнете, какую идею вы начнете воплощать в жизнь немедленно по результатам сегодняшнего дня? Следует сохранять баланс между работой и личной жизнью. Поступайте так, чтобы окружающие чувствовали, что вы цените их. Когда вы работаете, посвящайте все время работе. Когда вы проводите время с семьей, будьте в это время на 100% с ними. Last 7 rules for the 21st century. Итак, последняя наша часть — это 7 правил эффективного лидера в 21 веке. Number 1, your life only gets better when you get better. Первое, ваша жизнь становится лучше только когда вы становитесь лучше. And there is no limit to how much better you can get when you get on to the highway. И как только вы начинаете выходите на наше шоссе, нет никаких пределов, как мы уже говорили. It's like the autobahn. Как на автобане, никаких ограничений. Вы можете совершенствоваться всю жизнь. Второе, совершенно не важно, откуда вы. All that matters is where you're going. Гораздо важнее, куда вы идете. And where you're going is limited only by your imagination. И то, куда вы можете двигаться, ограничивается исключительно вашим воображением. It says anything worth doing well is worth doing poorly at first. Все, что стоит того, чтобы делать хорошо, стоит того, чтобы вначале много ошибаться. Nothing works the first time. Потому что действительно ценная вещь стоит того, чтобы много ошибаться в самом начале. You may have to try something 5 or 10 times before you master it. Возможно, что-то не сработает. Придется попробовать 5-10 раз, но потом оно действительно будет стоить того, это мастерство. So just keep trying over and over again. Till you succeed. Просто пытайтесь снова и снова до тех пор, пока вам не удастся достичь успеха. Number 4, you are only as free as your well-developed options. Четвертое, у вас столько свободы, сколько у вас есть вариантов действия. Now what that means is that the more you learn, the more choices you have. Это значит, что чем больше у вас информации, тем больше у вас продуманных вариантов. The more skills you have, the more things you can do. Чем больше у вас навыков, тем больше у вас вариантов действия, больше свободы. Now, number 5, within every obstacle or difficulty you face, there is the seed of an equal or greater benefit. Пятое, в любой трудности или проблеме скрывается возможность или выгода. In other words, within every problem there's an opportunity or possibility. В каждой проблеме, в каждой сложности вас ждет какая-то возможность, главное ее разглядеть. And it's usually disguised as a lesson. Причем обычно она принимает форму урока. So look at any problem you have in life and say, ha, maybe this is an opportunity. Поэтому каждый раз, когда у вас возникает проблема в жизни, начинайте ее изучать, думать, где же это зерно, где же этот урок? Now, number 6 says you can learn anything you need to learn. Шестое, вы можете научиться всему, чему хотите. To achieve any goal that you set for yourself. Вы можете достичь любой цели, которую поставите перед собой. All business skills are learnable skills. Потому что я повторяю, любой навык, любому навыку бизнеса можно научиться. And the last point is that the only real limits on what you can do are the limits you place on yourself. With your own doubts and fears. И последний пункт, единственные ограничения, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, это ограничения, которые вы сами на себя накладываете из-за сомнений и страха. Your life and my life, we have fears and doubts that hold us back. В жизни каждого из нас есть какие-то страхи и сомнения, которые не позволяют нам двигаться вперед. But they exist only in our own minds. Но мы их сами себе создаем. No matter what you want to accomplish with this business. Независимо от того, чего вы хотите достичь в этом бизнесе. The door is not locked. Поймите, дверь